Глава 9. Москва. Среда. 9:30. Саблин сидел в тишине, угрюмо размышляя над новым делом, ставшим вдруг частью расследования убийства в антикварной лавке, которым он занимался полгода назад. Тогда, проработав все версии, капитан не нашел зацепок по инициалам АА. Возможно, татуировка сделана в юности, и бог знает, что значило для антиквара. Глубже копать, казалось, нет смысла. Он уже не надеялся, что сможет вернуться к тому делу. Уж больно все тогда получилось запутанно и сложно. Расследование зашло в тупик и остановлено. Но сегодня, когда он увидел татуировку и отрезанный язык, понял — все начинается заново. Такая же татуировка имелась на руке убитого антиквара. И тогда тоже было совершенно зверское преступление — вырезаны глаза. А теперь отрезан язык. Саблин вздохнул, медленно обводя комнату усталым взглядом. Что же здесь случилось? У обоих убитых одинаковая татуировка. И сегодня Бойко, сам того не понимая, натолкнул следователя на мысль. АА, возможно, не инициалы, а аббревиатура какого-то общества, к которому оба покойных принадлежали. Версия Саблину понравилась. Надо ее начать прорабатывать. Он закурил. Но тогда, может быть, убийца устраняет членов этого загадочного общества, находит их и мстит за что-то. Или это разборки внутри самого общества. Или все-таки татуировки — это совпадение, и в городе появился серийный убийца. Но почему тогда он ждал полгода, чтобы вновь совершить преступление? В том, что это тот же убийца, следователь не сомневался. Явно один почерк. Вырезанные глаза в первом случае и язык во втором. Он даже был уверен, скоро позвонит патологоанатом Влад и скажет «Несчастный отравлен цианидом», как и в первом случае с убийством антиквара. Но мотивы пока непонятны. Саблин выпустил дым и наблюдал, как кольца медленно растворялись в воздухе. Вызванная бригада полиции, всю ночь обследовавшая квартиру, уже давно уехала. Но Саблин задержался, решив немного побыть в одиночестве на месте предполагаемого преступления. Он стряхнул пепел сигареты, как вдруг услышал шорох. Следователь на секунду замер и насторожился. Затем быстро затушил сигарету и осторожно вышел в коридор. Рука механически легла на 9-миллиметровый Макаров за поясом. Кто-то стоял на лестничной клетке за дверью квартиры. Раздался звонок. Саблин не шевелился. Через несколько секунд позвонили еще раз. «Вряд ли убийца звонил бы», — мелькнуло в голове следователя. Он подошел к двери и открыл ее. На пороге стоял высокий молодой мужчина с темными взъерошенными волосами. «Добрый день, я к профессору. Он дома?» «Проходите». Саблин открыл дверь шире, впуская мужчину, который уверенно прошел в прихожую и направился дальше по коридору. «Парень здесь уже был», — подметил следователь. «Николай Федорович, добрый день!» — громко произнес молодой человек. Он заглянул в комнату и обернулся на следователя, который внимательно за ним наблюдал. «Где профессор?» «Как вас зовут?» Саблин встал так, чтобы перекрыть выход из квартиры. «Филипп Смирнов. А вы кто? Где Николай Федорович?» «Пройдите». Писатель, чуть помедлив, прошел в комнату. «Садитесь. Меня зовут капитан Саблин, главный следователь полицейского участка города». «Он мертв?» — спросил Филипп. Эта мысль моментально пришла на ум писателя. «Увы, да». Саблин сел за стол, придвинул к себе пепельницу и вновь закурил, внимательно изучая молодого человека. «Что произошло?» «Мы выясняем», — ответил следователь. «Давно вы знаете Николаева?» «Да, вместе работали в музее. Он помогал мне с кандидатской 7 лет назад. Черт, не могу поверить». Писатель потер лоб и провел рукой по волосам. «Когда вы его видели последний раз? Садитесь же». «Точно не скажу, но, наверное, где-то 2 недели назад». Филипп сел на стул. «Понятно». Следователь достал блокнот и что-то в него записал, удерживая во рту сигарету. «Кто вы говорите по профессии?» «Писатель». «Мне послышалось, или вы сказали, что работали с профессором в музее?» «Да-да, я так и сказал. Я действительно какое-то время назад работал в музее. Тогда я и познакомился с профессором». «Чем вы там занимались?» «Я кандидат исторических наук, моя специализация — древний мир, двуречие. Точнее, это было моей специализацией. Но потом я ушел из музея. «Так сложилось, понимаете?» «Неважно». Филипп махнул рукой. «В общем, в музее мы изучали артефакты двуречья, занимались переводами с древних языков. Как раз Николаевым». «Древних? Это каких?» — поинтересовался Саблин. «Шумерский, финикийский, аккадский, арамейский, немного латынь, древнегреческий и арабский. Профессор Николаев является большим специалистом. Я лишь так, знаю кое-что». «Понятно», — закивал Саблин. «Скажите, вы не замечали, были ли у профессора татуировки?» Писатель удивленно взглянул на следователя. «Простите, татуировки?» — переспросил он. «Да, на теле что-то замечали». «Вы шутите?» «Нет». Филипп пожал плечами. «Не замечал». «Что скажете об этом?» Саблин показал экран смартфона с фото татуировки в виде двух заглавных букв «А». Писатель внимательно посмотрел на снимок. «У профессора была такая татуировка?» Он снова удивленно взглянул на следователя. Саблин кивнул. «Странно. Никогда не думал, что у профессора может быть тату». «Поэтому очень важно узнать о Николаеве как можно больше. Зачем он сделал такую татуировку?» Филипп молчал, усиленно анализируя происходящее. «Не знаю». Он развел руками. «А вы не замечали за профессором какие-нибудь странности?» «Какие?» «Необычные гости, занятия чем-то незаконным». «Например, чем?» «Может, он ходил на собрания, контактировал с сообществом в интернете». «Секта?» Саблин поморщился и пожал плечами. «Нет, ничего такого». Филипп покачал головой. «Он был тихим, спокойным, очень интеллигентным человеком». «Черт!» История, в которую он попал, начинала казаться писателю все более странной. Следователь несколько секунд молчал, о чем-то раздумывая. «Я прошу вас, если вы что-то вспомните о профессоре или его знакомых, пожалуйста, сообщите мне». «Хорошо. Как он умер?» — неожиданно поинтересовался Филипп. «Как я уже сказал, мы выясняем». «Он умер здесь?» — Саблин кивнул. «Профессор такой безобидный добряк. Что же случилось?» — пробормотал Филипп. Капитан Саблин промолчал. «Я могу идти?» «Да, да, идите». Писатель направился к двери. «А зачем вы приходили?» — послышался голос следователя. Филипп остановился. «Рассказать ему про записку и музей?» — мелькнуло в его мыслях. «Я хотел попросить у него арабский словарь. Он мне нужен для перевода статьи». Филипп обернулся. «Неудачное время я выбрал, да?» «Очень. Ладно. Счастливо», — отозвался Саблин. Следователь остался сидеть за столом, размышляя. Парень вроде бы не вызвал подозрений, но внутреннее чутье говорило ему: «Смирнов с этим связан». Возможно, он не имеет отношения к смерти профессора, но явно знает больше, чем рассказал. В этом Саблин не сомневался. Пока никаких зацепок он не видел, и писатель был единственной ниточкой, ведущей, возможно, к пониманию произошедшего. А пока Саблину необходимо немного поспать. Он всю ночь проторчал в этой квартире и чувствовал тяжелую, давящую усталость.